Голуби спят. Все эти идиотские приключения с бюстом Ленина напомнили мне Полоцк с его капитаном и боцманом, и мне захотелось снять такой фильм. Стоит никому не нужный корабль, с него все воруют, на место украденного ставят лозунги. Украли и собственный якорь. Положили его на прогнившую палубу, он ее продавил, упал на днище, пробил днище, и корабль пошел на дно. Команда выпрыгнула в воду и поплыла к берегу. Позвонил Конецкому, ему идея понравилась. Он приехал в Москву писать сценарий, остановился у меня. И мы придумали хороший финал. Когда корабль пошел на дно и матросы спрыгнули, капитан надел парадный китель с орденами, вышел на мостик и взял под козырек. Но когда вода дошла капитану до горла, движение остановилось, корабль килем встал на грунт. И посреди моря из воды торчит голова в фуражке с рукой под козырек. Это все я потом использовал в фильме «Фортуна». Вечером мы с Конецким пошли ужинать в ресторан Дома литераторов. Там в те времена собирались молодые гениальные писатели, не гениальных не было. Сели, заказали. К нам подсел писатель Юрий Казаков, друг Конецкого. Конецкий предложил взять его в соавторы. Вот в итальянских фильмах сценаристов как собак нерезанных, по 7 штук. «Если он согласен, я за», — сказал я. «А актер Филиппов сниматься будет?» — спросил Казаков. «Будет». И он согласился. Дальше, когда заговорили о кино, у меня появилось подозрение, что Казаков за всю жизнь видел всего один фильм «Карнавальная ночь». Потом к нам подсел писатель Василий Аксенов, и Конецкий его тоже позвал в соавторы. А потом к нам подошел сценарист Валентин Ежов, и, узнав, что мы собираемся вчетвером писать сценарий, сказал: «Три прозаика и один режиссер. А кто сценарий будет писать?» Пригласили Ежова. Снимать фильм решили в Одессе, там тепло. И сценарий договорились писать там. И дали слово: пока не поставим слово «конец», никто ни грамма не пьет. На следующий день все впятером поехали к директору Мосфильма. Директор одобрил нашу инициативу коллективной работы, заключил с нами договор и позвонил в бухгалтерию, чтобы нам сегодня же выплатили аванс. На сей раз нас никто не командировал, мы приехали в Одессу за свой счет. В гостинице устроились большим трудом. Получили одну большую комнату на пятерых в гостинице «Красная», и то только потому, что Ежов был лауреатом Ленинской премии. Естественно, все были недовольны. Ворчали: на кой черт они привезли режиссера, если он даже о гостинице позаботиться не может? Устроились, пошли в ресторан обедать. Казаков хотел заказать 100 грамм, я постучал по столу пальцем, напоминая о договоре: пока не поставим точку, не пьем. «А что тогда сидим?» — сказал Казаков. «Давайте работать». «Давай», — сказал Конецкий. «Какие у тебя предложения?» Казаков сказал, что он в сценариях ничего не понимает, и поэтому он напишет отступление. Как смеялось море, как пахли доски, как горела лучина. Чем больше будет страниц, тем больше заплатят. Я объяснил, что сценарий по страницам не оплачивается. Нам подписали максимум и больше не дадут. «А мы в журнале напечатаем», — сказал Казаков. Аксенов предложил сделать историю капитана и корабля второстепенной и ввести внучку капитана, жениха внучки, а центром сюжета сделать конфликт поколений. Василий Аксенов был самым модным у молодежи писателем. «Что, так и будет эта внучка в шлюпке между кораблем и берегом мотаться?» — спросил Конецкий. «Ну, пусть корабль не на рейде, а у причала стоит, а якорь, а голова в фуражке. Мы же заявку подали с таким сюжетом». «Ну, раз подали, давай писать ту», — пожал плечами Аксенов. «Вы спрашивали о предложениях, я и сказал». «Валя, а ты что скажешь?» — спросил я Ежова. «Я думаю, что все должно быть в меру», — сказал Валя. «Я понимаю, дали слово не пить, не пьем, и это нормально. Но начало работы надо отметить, мы же православные люди». На этом все согласились. Вечером в нашем номере за столом сидели польский эстрадный квартет, матросы китобойной флотилии «Слава», Нани Брегвадзе, она гастролировала в Одессе и остановилась в нашей гостинице, братья Минц, циркачи из Майкопа, поклонница Аксенова, поклонница Казакова и Конецкого, Петр Тодоровский с гитарой, он тогда жил в Одессе, и кинорежиссер Юрий Чулюкин, блестящий чечеточник. На третий день меня разбудил телефонный звонок. По почте пришла бандероль на мое имя, надо забрать ее внизу. Спустился, взял, вернулся в номер. Православные соавторы спят по своим койкам. Я отодвинул остатки вчерашнего пиршества, положил бандероль на стол и распаковал. Там был сценарий и конверт. В конверте записка: «Уважаемый Георгий Николаевич, прошу ознакомиться с режиссерским сценарием «Девчонки с юга», авторы Нусинов и Лунгин, режиссеры Абдылдаев и Гуревич, и сообщить ваше мнение. Главный редактор Госкино Дымшиц. До отъезда я согласился быть художественным руководителем этого фильма. Читать сценарий мне было не по силам. Решил отделаться общими словами. Я поставил на стол пишущую машинку, вставил чистый лист бумаги и быстро начал печатать. «Уважаемый Александр Яковлевич, ознакомившись с режиссерским сценарием «Девчонки с юга», авторы Нусинов и Лунгин, режиссеры Абдылдаев и Гуревич, я...» Дальше застопорилось. Стук машинки разбудил соавторов. Казаков посмотрел в окно и сказал: «Голуби спят нахер». «Бунин ты, Юра», — сказал Ежов. «Чехов». Юрия Казакова критика называла современным Буниным, и портреты его за рубежом печатали в журналах рядом с английской королевой. «Который час?» — спросил Конецкий. 8. «Пора на привоз», — рынок в Одессе. «Пора на привоз за копченой ставридой ехать». На следующее утро я хотел прочитать сценарий «Девчонки с юга», опять не смог. Начал печатать и опять застрял на том же месте. В итоге я отправил телеграфом на имя Дымшица такой отзыв: «Уважаемый Александр Львович, ознакомившись с режиссерским сценарием «Девчонки с юга», авторы Нусинов и Лунгин, режиссеры Абдылдаев и Гуревич, я всю неделю пью ваше здоровье. Ваш Георгий Данелли». К счастью для меня, Дымшица через месяц куда-то перевели. Но все на свете кончается, и веселье тоже. И мы опять сели за стол совещаться. Ежов попросил напомнить сюжет. Рассказал еще раз. Казаков сказал, что он в кино ничего не понимает и напишет отступление. Аксенов сказал, что раз договор подписан, надо работать. А Ежов сказал, что все хорошо в меру. Уже почти сутки постимся. Первым улетел Аксенов в Калининград к маме. За ним Юрий Казаков в Алма-Ату переводить очень толстый роман с казахского на русский. Потом Конецкого вызвали в Ленинград на партсобрание. Он подписал письмо в чью-то защиту, и теперь ему нужно было получать выговор. Мы с Ежовым проводили Конецкого, заплатили за гостиницу, за номер, за телефон, за разбитую люстру. Ее разбили братья Минц из Майкопа, когда показывали свое мастерство, жонглировали пустыми пивными бутылками. И денег у нас осталось 10 рублей на двоих. Мы купили палубные билеты на корабль «Грузия» и поплыли в Ялту. Там тогда снималась в фильме «Моя жена Люба». Ночью стоим на палубе, облокотившись на фальшборт, внизу море, над головой звезды. Я предлагаю варианты начала сценария, и Ежов молчит. «Валя, ну что ты молчишь? Не нравится то, что я предлагаю? Предложи другое, ты же сценарист». «Предлагаю». И Ежов предложил сюжет про корабль отложить, а сейчас написать сценарий о человеке, у которого обнаружили 33 зуба и сделали из него национальную гордость. «Что-то в этом есть», — сказал я, подумав. Начали разминать сюжет про зубы и покатилось. Пока шли до Ялты, напридумывали на 2 серии. Устроились в Ялте, Ежов в Доме творчества писателей, а я в гостинице у Любы. Я сразу же позвонил Конецкому, рассказал новый сюжет и попросил его приехать в Ялту. Будем писать вместе. Конецкий взял путевку в Дом творчества писателей и прилетел. К этому времени мы с Ежовым уже написали страниц 10, записывал Ежов своим каллиграфическим почерком. Конецкий прочитал и сказал: «Братцы, мне здесь делать нечего». Оказалось, он был убежден, Ежов писать не умеет, умеет только трепаться, я тоже не мастак, а кто-то же должен достойно изложить сюжет на бумаге, поэтому и прилетел. А теперь понимаешь, что никакой потребности в нем нет, но мы его уговорили остаться. Без твоего юмора сценарий будет хуже. Когда я писал эту книгу, позвонили мне из Санкт-Петербурга Виктор Конецкий. «Включи телевизор, 33 идет». Это был наш последний разговор. Через неделю Конецкого не стало. Сценарий мы писали втроем 3 месяца. Сначала в Ялте, потом в Болшево, потом в Малеевке. Дисциплину не нарушали, работали по 16 часов. Когда поставили слово «конец», Конецкий сказал: «Не примут». Мы прошлись бдительным оком по сценарию и выкинули несколько эпизодов, которые, как нам казалось, явно делали его непроходимым. Для редактуры оставили один эпизод в качестве собачки, как в анекдоте про художника. На любой картине он в правом углу сажал собачку. Комиссия, когда принимала работу, спрашивали: «А зачем собачка?» «Для уюта. Не нужна собачка, уберите». Он горько вздыхал и замазывал собачку. А не было бы собачки, комиссия к чему-нибудь другому бы придралась. Собачкой у нас был эпизод с КГБшником. По сюжету у Ивана Сергеевича Травкина нашли 33 зуба. И сразу радио, телевидение, слава, поклонники вызывают его в КГБ. «Под чью диктовку вы распространяете слухи, что у вас не 32, а 33 зуба? Мы-то знаем под чью, но для вас лучше будет, если вы добровольно признаетесь». «Но у меня действительно 33 зуба. Продолжаете упорствовать?» «Не верите? Посчитайте». «Гражданин Травкин, в СССР у вас 300 миллионов. Что же, по-вашему, мы у каждого зуба будем считать?» Собачка сработала. Худсовет навалился на этот эпизод, мы его выкинули, и сценарий, к нашему удивлению, прошел.